«Мистер Ламберт», — сказала Нэнси, — «прежде чем вы будете продолжать, я хотела бы задать вам вопрос. Почему вы, когда вы были там, где, как сказал Харлоу, вы были и написали эту свою картину, вы забыли, — прервал ее Ламберт, — что я еще ничего не написал. Правда, у меня есть эскизы, и я надеюсь... Ну, хорошо. Так почему, когда вы начнете ее писать, вы не введете в нее динозавров? На ней динозавров нет. А вы только что сказали, что поняли, в какую древнюю эпоху попали, когда увидели там динозавров. «Я не написал динозавров по самой простой причине», — ответил Ламберт. «Там не было динозавров». «Но вы же сказали...» «Поймите», — начал терпеливо объяснять художник, — «я пишу только то, что вижу. Я никогда ничего не опускаю, я никогда ничего не ввожу. А динозавров там не было, потому что другие создания, которые есть на картине, их разогнали. И я не написал ни динозавров, ни прочих». «Прочих?» — переспросил Максвелл. «О чем вы говорите? Что это были за прочие?» «Ну, те на колесах», — ответил Ламберт. Он умолк и обвел взглядом их ошеломленные лица. «Я сказал какую-то неловкость?» «Нет-нет, что вы!» — успокоила его Кэрол. «Продолжайте, мистер Ламберт. Расскажите нам про этих на колесах». «Вы, наверное, мне не поверите», — сказал Ламберт. «И я не могу вам объяснить, что они были такое. Может быть, рабы, рабочий скот, носильщики, сервы. По-видимому, они были не машинами, а живыми существами, но они передвигались не с помощью ног, а с помощью колес и представляли собой что-то вроде гнезда насекомых, ну, как пчелиный рой или муравейник. Общественные насекомые, по-видимому. Разумеется, я не жду, чтобы вы мне поверили, но даю вам честное слово...» Откуда-то издали донесся глухой нарастающий рокот, словно от быстро катящихся колес. Они замерли, прислушиваясь, и поняли, что колеса катятся по коридору. Рокот все приближался, становясь громче и громче. Внезапно он раздался у самой двери, затих на повороте, и на пороге кабинета возник колесник. «Вот! Один из них!» — взвизгнул Ламберт. «Что он тут делает?» «Мистер Мармадьюк», — сказал Максвелл, — «я рад снова увидеться с вами». «Нет», — сказал колесник, — «не мистер Мармадьюк. Так называемого мистера Мармадьюка вы больше не увидите. Он в большой немилости. Он совершил непростительную ошибку». Сильвестр двинулся было вперед, но Оп быстро протянул руку, ухватил его за загривок и не выпустил, как ни старался тигренок вывернуться. «Гуманоид, известный под именем Харлоу Шарп, заключил условия о продаже. Кто у вас, Харлоу Шарп?» «Это я», — сказал Шарп. «В этом случае, сэр, я должен спросить вас, как вы думаете выполнить указанное условие?» «Я ничего не могу сделать», — ответил Шарп. «Артефакт исчез и не может быть вам вручен. Ваши деньги, разумеется, будут вам немедленно возвращены». — «Этого, мистер Шарп, окажется недостаточно», — сказал колесник. — «Далеко, далеко недостаточно. Мы будем возбуждать против вас преследование по закону. Мы пустим против вас в ход Все, чем мы располагаем, мы сделаем все, чтобы ввергнуть вас в разорение и... Ах ты, самоходная тачка! Вдруг взорвался Шарп. На какой это закон вы думаете ссылаться? Галактический закон неприложим к таким тварям. И если вы воображаете, что можете являться сюда и угрожать мне...